features of the Constitution of all items are now well established. В коридорах науки. Наука в фашистском государстве. Интересно было бы сравнить, например, состояние и особенности развития науки в самых радикальных тоталитарных системах, таких как нацистско-коммунистические государства, с развитием науки в свободных странах. Например, все знают, что в Третьем Рейхе были созданы ракеты Фау-2 Вернера фон Брауна, который потом мир взял за основу при создании как ракетных вооружений, так и космических ракет. Но то, что с развитием вооружений у них было все в порядке, это всем давно известно и это естественно. На самом основополагающем уровне основа философии существования таких государств – это существование в кольце врагов. В сущности, врагом для них является весь мир, кроме уже оккупированных ими государств. Поэтому милитаризация нацистско-коммунистических государств – это самая базовая основа их существования, их принцип номер один. Однако из невоенных разработок в Третьем Рейхе, например, появились магнитная звукозапись, в том числе стереофоническая, и она была не только разработана, но и широко внедрена. Тогда же осуществилась первая широковещательная телетрансляция, и с помощью широковещательного телевидения транслировалась Олимпиада в 1936 году. Появился народный автомобиль Volkswagen. В целом, научный мир Германии сохранял образ мысли, характерный для предыдущей эпохи, когда немецкая наука занимала одно из ведущих мест в мире как в области теории, так и в прикладных разделах. Среди ученых, дороживших научными контактами, позволявшими вести плодотворный обмен мнениями, не наблюдалось желания участвовать в разработке вооружений, неизбежно связанных с секретностью. При этом, кроме морального неприятия партийной идеологии, ими руководило опасение оказаться в зависимости от диктата несведущей в науке администрации, что неизбежно лишило бы их свободы в выборе тематики исследований, а при определенных условиях и личной свободы. В годы Второй мировой войны, например, в Берлине продолжил свою научную деятельность Тимофей Фрисовский, создавший основы радиационной генетики, генетики развития и популяционной генетики. Колоссальный урон науке наносит в тоталитарных странах идеологический аппарат. Например, в Третьем Рейхе наибольшему влиянию идеологического аппарата подверглись гуманитарные науки. Была провозглашена кампания по пересмотру и переписыванию немецкой истории и освобождению ее от узости и ограничений, свойственных прежнему подходу со стороны профессионалов. Целью истории стало воспитание патриотических чувств путем разъяснения, что героическое прошлое немецкой нации не есть результат иностранного влияния, а есть результат активности германских племен. Ощутимый урон для науки Германии также принес введенный расовый принцип отбора специалистов, допущенных к разработкам, считавшимся достойными внимания со стороны научной бюрократии. По этой причине Германию покинули ученые с такими мировыми именами, как Эйнштейн, Лиза Мейтнер, в честь которой назван 109-й элемент таблицы Менделеева, Мейтнерий. Нобелевский лауреат Густав Герц был вынужден прекратить свою педагогическую деятельность. Та же участь на основании расовых соображений постигла и другого нобелевского лауреата Джеймса Франка. Но некоторые видные ученые активно подключились к созданию арийской науки, призванной дать научное обоснование идеологии национал-социализма. Известный ученый-физик Филипп Ленарт выступил как основатель арийской немецкой физики, а нобелевский лауреат профессор Йоханнес Штарк, открывший эффект Штарка, проявил активность по очистке немецкой науки от еврейского влияния в роли президента физико-технического государственного комитета. Но коммунисты в России, пожалуй, наверное, нанесли науке больший урон, чем нацисты в Германии. О каких-либо гуманитарных науках в целом, наверное, при коммунизме вообще можно не говорить. Они просто не могли существовать. Была пропаганда вместо науки. То есть, конечно же, те разделы исследований, которые не противоречили пропаганде или с ней не пересекались, были слишком абстрактны, например, и случайным образом так оказывалось, что они могли служить целям этой пропаганды, определенным образом встроившись в идеологию, так, чтобы не исказить объективность самого научного исследования. Но можно ли это вообще назвать наукой, когда мы берем одну часть исследования, которая не противоречит пропаганде, и оставляем ее как есть, другую выкидываем, поскольку она противоречит пропаганде, а третью заменяем коммунистическим пропагандистским бредом. Несмотря на то, что в этом миксе как бы есть первая разумная часть, я бы не назвал это наукой. В принципе, всегда тоталитарные страны будут проигрывать свободным странам из-за того, что идеология тоталитарной страны ставит в неравное положение те или иные группы граждан, которые как бы выключаются из созидательной деятельности на благо страны, будь то расовая теория в нацистской Германии или классовая теория в коммунистической России. Талантливые ученые, которые могли бы работать на немецкую науку, бежали на Запад и работали на страны свободного мира. В России, опять же, было еще хуже, чем в Германии. Это был даже не классовый подход, а просто абсолютно абстрактный подход и уничтожение по псевдоидеологическим соображениям, целый геноцид в основном самого талантливого высокообразованного класса. Причем они не могли даже бежать на Запад. Коммунисты просто их уничтожали, так что это потери для человечества даже на генетическом уровне, не только для России. С другой стороны, огромное количество таких ученых и научных коллективов в России работало в концлагерях. То есть расходы на такие исследования снижались до уровня просто обеспечения жизни человека. Это как бы плюс для системы, тогда как в Америке общество раскошеливалось на полную достойную оплату исследований и вознаграждение таланта ученых, которые там работали. Опять же, в Германии еще было моральное неприятие партийной идеологии, опасение оказаться в зависимости от диктата несведущей внуки администрации. В России при коммунистах этого ничего не осталось. Уничтожены были абсолютно все, и которые чего-то там не принимали, чего-то там избегали, а потом еще сверху уничтожена была половина тех, которые и принимали, и не избегали. И в результате через поколение в стране выросли ученые, которые родились в абсолютной информационной изоляции, в условиях абсолютной тотальной коммунистической пропаганды. То есть им просто неоткуда было взять информацию об объективной реальности. Мне кажется, все-таки во все времена и при всех системах наука зависела больше от изначального потенциала нации, а не от типа идеологии маньяков, которые эту власть захватили. Ты права, Юля, но все-таки эффективность в целом в тоталитарных системах развития науки должна снижаться, поскольку отсутствуют такие важные составляющие свободного развития науки, как и любой социальной системы, как свободная конкуренция. То есть остаются не самые лучшие, а самые лояльные системе личности и коллективы. А еще лучше живут те, которые умеют лучше прислуживать диктаторам. Отсутствие международной интеграции, потому что такие тоталитарные системы всегда склонны к захлопыванию, к закрытию границ со свободным миром, которые они для собственной идеологии объявляют врагами и культивируют в народе ненависть и вражду, в принципе, ко всем идеологиям, отличным от их собственной, но прежде всего странам свободного мира. Потому что само существование свободных стран и сам факт их успешного развития является опасностью для существования тоталитарных систем. Потом отсутствие в тоталитарной системе обратных связей и рациональной оценки проектов, достижений, для которых обязательно наличие свободных гражданских институтов, свободного гражданского общества, свободных гражданских личностей, способных протестовать, оспаривать, создавать альтернативные организации, создавать независимые организации и прочее, и прочее. Ну и, конечно, всегда существующие в тоталитарном обществе репрессии – И эти репрессии, кроме того, что они уничтожают цвет нации, который всегда склонен к свободе мысли и самовыражения, эти репрессии создают отсутствие стабильной среды, которая необходима для устойчивого развития и свободного научного творчества. Кто-то может возразить, что во второй половине 20 века, например, в России репрессий уже не было. Ну, во-первых, они были, а во-вторых, просто репрессировать стало некого, потому что убили всех, а потом сверху еще убили половину тех, кого, в общем-то, и не за что было убивать. Поставили железный занавес, и, в общем-то, остались те, кто молчат, беспрекословно подчиняются власти или свято в нее верят. Но если в этой системе появлялся несогласный человек, репрессии настигали его в течение суток. То есть, как минимум до 1986 года, те не только политически несогласные, но и люди, которые, например, пытались бежать из закрытой страны, и их ловили. Они жили в тюрьмах, концлагерях, и их разум уничтожали карательной медициной в психбольницах. Но есть и плюсы. Например, возможность пускать потенциально неограниченные ресурсы на отдельные проекты, поскольку в нацистско-коммунистических странах какие-либо обязательства государства перед гражданами вообще отсутствуют, а в фашистских странах почти отсутствуют. Ну, с небольшими различиями в том, что в нацистских странах государство честно говорит гражданам о своих приоритетах, а в коммунистических просто заменяет реальность пропагандой. И в этой пропаганде мы сразу становимся сразу самыми счастливыми и богатыми, и все. А в действительности можно просто устраивать геноцид и просто морить всех голодом, пока все не умрут. А те, кто осмелится заговорить о реальности, попадают в концлагеря или на тот свет. Другой плюс коммунистической науки в том, что эта наука за бесплатно. То есть можно содержать ученых на зарплаты, которые были при коммунизме в России, или вообще за бесплатно, опять же, в концлагерях, которые тоже были в России, назывались шарашками. Однако, если почитать, например, в том же круге первом Солженицына, как была организована наука в этих самых шарашках, посмотреть, как она была организована и на свободе внутри страны, кроме нескольких элитарных учреждений, занимавшихся обороной. Вооружением. Сравнить с наукой тогдашнего периода, обычной наукой, не каких-то элитарных заведений, свободного мира, которые всегда были недостижимым идеалом, как и продукты научно-технического прогресса, будь то западные джинсы или домашняя техника, то можно убедиться, что в долгосрочной перспективе наука тоталитарных государств все-таки проигрывает. В целом, наука при коммунистах, можно сказать, была наукой на коленке. В любых коммунистических режимах, ранее существовавших или сейчас существующих, кроме разве что современного Китая, который в экономическом плане полностью отказался от коммунизма. Это была наука, которая делалась практически в полной изоляции, совершенно минимальным международным сотрудничеством, с публикациями в основном российских местных журналах, которые никто никогда не читал, потому что они не переводились на английский. Публикация в англоязычном журнале была для ученого в России чем-то вроде публикации в Science или Nature в наше время. Может, конечно, у самых высоких физиков и математиков было как-нибудь по-другому. Институтов было много. Вся страна была в институтах. Везде за нищенскую зарплату сотрудники приходили, что-то делали, в основном пили чай, сплетничали и раньше времени уходили домой. В общем-то, даже не домой, а в магазин потолкаться в очереди, когда кто-нибудь бросит клич, что где-то что-то дают. И всегда была риторика у коммунистов про стол народный. Как-то Касьянов выкатил какому-то министру в качестве результатов деятельности института тележку с публикациями. И министр сказал, лучше бы выкатили что-нибудь на стол народный. Конечно, никакой практической реализации научных исследований тогда быть не могло, так же, как особо и сейчас. Но сейчас император может дать неограниченное количество денег на то, что ему лично понравится. А тогда всю дорогу они считали, что достаточно просто приказать, а денег не было, но вы держитесь. И к тому же всегда существовала такая модифицированная идеология военного времени, которая оправдывала работу на коленке. Типа о деньгах говорить – это вообще мещанство, а совершайте подвиг в тех условиях, какие есть, как деды воевали. В общем-то, наука, как и все в таких странах, была по сути абстракцией. Понятно, что в такой системе никаких научно-технических реализаций всех этих открытий не было, кроме военной сферы. То есть их создавали для выставки ВДНХ, где можно было посмотреть, как мы будем жить когда-нибудь в далеком фантастическом будущем. Как-то Зафлап рассказал нам историю, как он буквально в результате всей своей многодесятилетней научно-исследовательской деятельности, которая привела к довольно интересным и важным теоретическим результатам, решил опубликовать англоязычную статью в западном журнале. Это было бесплатно, но отправлять статью по почте, а потом, тогда еще не было компьютерных баз данных, и были реферативные журналы, где был абстракт статьи и данные об авторе. И люди читали эти реферативные журналы и посылали по почте запроски с просьбой прислать статью автору. И это для нищенского существования тогдашних российских ученых были достаточно существенные расходы, может быть, половина месячной зарплаты. Почтовые расходы отправить за рубеж статью, а потом рассылать копии статьи по запросу другим исследователям. И вот наш Зафлап пошел к ректору попросить деньги на эти научные расходы. И ректор ему отказал. Сказал, чего это вы публикуетесь во вражеских англоязычных журналах. И отправил его в освояси. И нашему Зафлабу пришлось со своего кармана платить эти почтовые расходы. Статью он все-таки опубликовал. Да, это была работа по клеточной биологии, по полиплоидии клеток беспозвоночных. Помнится, как-то в самом начале перестройки, где-то в 86-м или 87-м году, кажется, была какая-то олимпиада или другие международные спортивные мероприятия в Токио. И показывали, как буквально в течение нескольких дней или недели, приуроченном к этой олимпиаде, сделали зонтик с логотипом этой олимпиады. Там в процессе олимпиады пошел дождь, и тут же сделали зонтики с логотипом, посвященным олимпиаде. Нет, там, по-моему, фишка была, что вообще в течение нескольких часов после того, как пошел дождь. Русские люди тогда не знали вообще, что человечество может так делать, что человеческие существа способны на такие технологии. Они думали, что так быстро они могут только ракеты с ядерными боеголовками запускать. То есть для нашего восприятия это было тогда, ну, фантастика. Вообще абсолютно неземные технологии. Мы даже теоретически не могли представить, как они работают и как вообще живет и работает тот мир. То есть в России это многие-многие годы чьего-то самоотверженного труда, который бы пробивал такой зонтик, что-нибудь новое на рынке продукции, технологий, в процессе согласования его бы безбожно испортили и что-нибудь, быть может, удалось выпустить. Это были какие-то госпланы, которые непонятно где, когда и кем решались, подписывались в каких-то далеких, опять же, министерствах, институтах, кабинетах. То есть это был мир, где продавались несколько шаблонных вариантов всего, что обычно требуется в повседневной жизни, и этими шаблонными вариантами пользовалась вся страна. Только и они были все в дефиците. Еще вызывали очень сильное удивление какие-нибудь, например, японские карандашики, стирательные резинки, не знаю, тетрадки просто с такими картинками на них, смешными, иногда нелепыми, явно просто нарисованными каким-то художником, который в этой мелкой фирме работает. То есть с первого же взгляда было видно, что это творение просто какого-то человека. И причем это какой-то промышленный товар. То есть это не было творение многолетних согласований партийно-индустриально-министерских чего-то там. В общем-то и сейчас отсутствие конкуренции в институтах, половины сотрудников, которые приходят попить чай и посплетничать на работу, и низкие нормативы публикаций, когда можно публиковаться в каком-нибудь вестнике раз в год или раз в 2 года, и это будет достаточно. Это все досталось от коммунистических времен. В общем-то, наверное, большую часть науки 20 века сейчас можно назвать наукой на коленке, просто потому что она была гораздо менее высокотехнологична, чем сейчас. И поэтому нам здесь крупно повезло, что коммунацы к концу 20 века перелицевались, сменили вывески, потому что сейчас то оборудование, такого качества зарубежное и такой стоимости, где один прибор стоит миллион долларов. В коммунистической системе наука, конечно, этого позволить бы не смогла. В биологии, например, были какие-то, конечно, свои аналоги этого оборудования, свои реактивы, но западные аналоги всегда были во много раз лучшего качества. И как раз к концу 20 века нормальные международные научные журналы уже переставали принимать исследования, сделанные с таким качеством, каким его можно было сделать на российском оборудовании. В общем-то, какие-то отдельные экземпляры хорошего качества реактивов, наверное, или оборудования, особенно ближе к физической, к высокофизической области, наверное, были и в России. Как правило, за каждым таким примером высокого качества стоит упорный труд какого-нибудь самоотверженного человека, который убил полжизни на то, чтобы провести в коммунистической системе по всем этапам до производства этого продукта и его не испортить. Но это были скорее исключения. В общем-то, наверное, обеспеченность материалами и оборудованием представляла из себя несколько крайностей. Что-то было дорогим дефицитом, денег на это не хватало. Как правило, это было что-то импортное. И немногим ведущим исследователям доставалось пользоваться такой материально-технической базой. Были реактивы русского производства. Часто их при этом было завались. Ими некоторыми можно было прямо усыпаться, потому что построили какой-нибудь гигантский завод, и этот завод штамповал миллион тонн этого оборудования или этих реактивов. И они стояли просто общие в общем шкафу лаборатории. Бери кто хочет и сколько хочет, отсыпай. Как в песне у Любе: хлеба нет, но полно гуталина. Вот если уж начали штамповать гуталин, то завалили гуталином все. Ну, а все остальное, кроме того, чем завались, было в дефиците. Зарабатывать самим было нельзя, только получать маленькую зарплату. Все деньги были государственные, и у государства денег всегда не хватало. В общем-то, думаю, если бы коммунизм в России продолжился, какая-то наука, в принципе, продолжала бы существовать, потому что государство бы находило деньги, может быть, чтобы купить какой-нибудь один дорогой прибор, например, на весь институт. Туда просто записывалась бы очередь на нем поработать за месяц. И в результате какие-нибудь свои 5% от возможной эффективности, которая была бы в нормальных условиях, русские ученые бы и в этой ситуации выдавали. И гордились бы своими достижениями, потому что что они могли бы сделать в нормальных условиях, никто никогда уже не узнает. А раскошеливаться на нормальное западное оборудование российское руководство при коммунизме, то есть в полном отсутствии экономики, когда вместо экономики псевдоэкономика, которые в каких-нибудь таких же пыльных институтах за сплетнями и питьем чая придумывают несколько толстожопых тетечек и дядечек, это не экономика. И в отсутствие экономики можно представить себе, сколько могло бы государство приобрести этого самого оборудования. Как и сейчас в Северной Корее, на Кубе, во Вьетнаме. А оно со временем в нормальной экономике, при нормальном быстром научно-техническом развитии, эволюционировало очень быстро. Ну, точно так же, как, например, эволюционировала бытовая электроника. И России на госпредприятиях, конечно, уже было настолько не угнаться, насколько оказалось не угнаться при производстве обычных настольных компьютеров и микросхем. Это можно посчитать. Например, средняя зарплата человека с высшим образованием, например, архитектора, я не знаю, как насчет ученых, была в конце коммунистического режима около 150 рублей. 150 рублей в месяц. По настоящему курсу это было около 15 долларов в месяц. Настоящий курс на черном рынке рубля к доллару был 10 рублей 1 доллар. Коммунисты, конечно, выдумали свой курс, типа 1 доллар 60 копеек, но это никого не интересовало. Так валюту купить было невозможно, конечно же. Так, по таким расценкам только государство ее выдавало под расписку по чуть-чуть тем, кто ездит за рубеж, на попить чашечку кофе и на посмотреть на хорошие товары. В общем-то, оно могло сделать и 10 долларов одну копейку. Это просто все в любом случае не имеет смысла. Ну и вот при зарплате, например, 15 долларов в месяц человека творческого труда с высшим образованием, какой-нибудь электронный микроскоп стоит, например, несколько сот тысяч или миллион долларов. То есть они находились уже в совершенно параллельных вселенных. Хотя, наверное, и без дорогого западного оборудования русские ученые продолжали бы творить чудеса и совершать подвиги, подобные подвигу левши. Хотя забавно и очень грустно, но, по-моему, левша в России вообще не воспринимается как трагедия, скорее как предмет для гордости. Максимум он воспринимается с такой символической грустью, как, например, грусть о том, как быстро растут дети, которые на самом деле не грусть. Несмотря на то, что наука в свободных странах всегда находилась на гораздо более высоком уровне, чем в тоталитарных, за исключением, быть может, нацистской Германии, только потому, что там нацизм просуществовал не так долго, и научные школы продолжались с донацистского периода, ну и кроме того, немецкое качество труда и интеллект никуда не делись, только чуть-чуть притупились в нацистскую эпоху. Притупились, потому что диктат абстрактной, безумной идеологии в любом случае противоречит рациональному устройству и развитию общества во всех его сферах. Тем не менее, на уровне систем, на общегосударственном уровне развитие наук и технологий в 20 веке обычно сравнивалось по тем глобальным основным технологиям, в которые вкладывалось государство и которые оно контролировало. Это были вооружения и космическая сфера. И если вооружениями, например, на Западе в свободном мире давно уже тоже занимаются частные компании, они задают вектор развития технологий, тратя на исследовательские проекты абсолютно астрономические суммы. И когда какое-то направление оказывается перспективным и начинает реально развиваться, другие страны, в том числе Россия и тоталитарные страны, начинают эти направления тоже развивать. Но, несмотря на их пропаганду, конечно же, они никогда уже не достигнут того уровня технологического совершенства, как в свободных странах. Хотя бы просто потому, что развитие вооружений там идет в ногу с технологическим развитием всего общества. И создание новых технологий вооружений, продукт деятельности, как и во всяких высокотехнологических фирмах, сотен, а может быть, тысяч компаний, создающих высокотехнологические компоненты, которые в России, в общем-то, никогда не создавались и создаваться не будут, потому что нет всей этой, в том числе, гражданской научно-технологической среды и цивилизации, развивающейся в режиме свободной конкуренции, реальных запросов общества, отбора лучших, поиска потребностей общества и их удовлетворения, самоокупаемости и все прочее. Но осталась еще космонавтика. И здесь появление частной космонавтики – это действительно революция. Пожалуй, только с появлением частной космонавтики вся эта сфера, сфера освоения космического пространства, действительно начинает развиваться. Раньше, пожалуй, она была форсирована. Форсирована как раз тоталитарными государствами, которые не в состоянии развивать гражданскую науку в целом, развивали в режиме гигантомании одну эту область, которая должна была показать величие и силу и мощь государства. И странам свободного мира пришлось участвовать в этой гонке, абсолютно ненужной. В результате слетали на Луну, которая тогда была никому не нужна, и эти технологии во многом или на самом деле были не нужны, или продолжали носить демонстративно-показательное значение. Вроде как наука при дворе китайского императора. Почти ритуально-государственное значение. Но все это время оставался вопрос, действительно ли тоталитарные государства, выживание которых как системы, в принципе, на уровне отдельных граждан, может обойтись без гражданской науки. В конце концов, они могут покупать готовые продукты в странах свободного мира, и результаты научных открытий известны, становятся всем в виде научных публикаций. Так что на это могут тратить тоже жители свободного мира, которые побогаче, а жители тоталитарных государств обойтись как бы и без них. Ну, максимум вкладывая свои 5-10% в развитие науки. Но вот космическая сфера, если свободные государства и тоталитарные могут и дальше до бесконечности в будущем развивать с одинаковой эффективностью космическую сферу и сферу вооружений, значит, они остаются жизнеспособны. И как бы в будущем может существовать одновременно два типа государственных устройств – свободные и тоталитарные. И оба эти типа, например, расселят цивилизацию на другие планеты и на другие звезды, и во Вселенной будут существовать нацистско-коммунистические и фашистские государства, как бы глобально наравне со свободными цивилизациями. Ну так вот, теперь с появлением частной космонавтики на Западе оказалось, что нет. До этого и в тех, и в других странах космонавтика была каким-то гигантским наростом на теле государства, на теле цивилизации. Она во многом развивалась вне зоны сил конкуренции и отбора. Поэтому была не очень эффективной. Крайне дорогой. И часто не очень нужной на самом деле в практическом плане. Теперь же с появлением частной космонавтики она войдет в зону своего нормального, естественного, свободного технологического развития гражданского общества. И будет развиваться так же, как развиваются, например, компьютеры. И развивались сначала появление их. Персональные компьютеры. Или как развиваются смартфоны, или компьютерные сети, или биотехнологии. То есть, я думаю, можно ожидать вскоре падения стоимости вывода килограмма груза на орбиту и падения стоимости билетов путешествия в космос. Это примерно в среднем по закону Мура. То есть падение стоимости раза в 2 за 18 месяцев. И этот процесс будет продолжаться. И на нашей жизни мы еще успеем слетать лоукостерами в космос. И никакие государства уже не смогут сравниться с этим развитием частной гражданской космонавтики. Они уже за бортом. Знают они это или не знают. До этого свободные страны шли наравне в развитии космонавтики с тоталитарными, только потому, что, в общем-то, им эта космонавтика была и не нужна в такой гипертрофированной степени, в которой она была развита. То есть, может, и нужна была, но общество еще было не готово естественным образом развивать эту сферу до такой степени, в которой она уже была развита благодаря форсированию на уровне государственного развития. А теперь естественный технологический уровень свободного общества и стоимость сопутствующих технологий разработок и богатство общества дошли до такого уровня, что гражданское общество в нормальном режиме теперь может развивать космонавтику, встраивая ее в естественный процесс конкурентного развития не только компаний-гигантов, которые будут собирать сами ракеты, но и сотен тысяч компаний технологических, которые на той же конкурентной основе создают и развивают в постоянной технологической гонке сеть всех необходимых для индустрии исследований, разработок, от материаловедения до программного обеспечения, от микросхем до последнего паяльника, которым будет припоен какой-нибудь последний провод. И этот паяльник завтра будет паять лучше, чем предыдущая версия паяльника от этой же или другой фирмы, который паял вчера. К слову о богатстве гражданского общества в свободных странах. Когда в России в 1860-м отменяли крепостное право, государство решило выплатить компенсацию. Причем не крестьянам, чтобы они могли приобрести землю и орудия производства, и выжить, будучи свободными, потому что отпускали их ни с чем, а компенсацию дворянам, которая возместила бы им потерю рабов. Так вот, сумма компенсации всем дворянам должна была быть очень огромной. У российского государства таких денег точно не было. И российское государство заняло эти деньги у Рокфеллера. То есть одно частное гражданское лицо английского гражданского общества было богаче всей Российской империи. В общем-то, сейчас ничего не изменилось. В 2019 году бюджет России составлял 1,7 триллиона долларов. И тогда же бюджет Apple сначала превысил 2 триллиона долларов. А в этом году бюджет Microsoft превысил, капитализация Microsoft превысила 2 триллиона долларов. каждая из этих американских компаний имеет капитализацию больше, чем бюджет России целиком. Тебе с сахаром. Окей, Юра, давай теперь поговорим о науке в России сегодня. Вообще, что было бы, если бы Россия сегодня не пошла по фашистскому тоталитарному пути развития, а оставалась бы свободным демократическим государством? Вот наука этой России как-нибудь отличалась бы от той науки, которую мы имеем сейчас? Знаешь, Юля, честно говоря, не знаю. По сути, когда российская наука была наукой свободного государства? С 1905 по 1917, пока нацистско-коммунистические террористы не захватили власть, и потом в конце 20 века несколько десятилетий анархии, когда те же самые коммунации перестраивали свою систему, и сейчас снова фашизм. Фашизм, он ведь как разруха, он не в самой системе, он в головах. И создается он, по сути, как и демократия снизу. Это только кажется, что фашизм навязывается сверху. Когда люди ждут, что же им принесет следующий хозяин, демократию или диктатуру, они и не живут при демократии, даже если хозяин решит принести демократию. Так демократия не возникает и не существует. Были ли сами ученые в России учеными свободного общества? Я думаю, здесь ответ равносилен ответу, были ли вообще граждане России гражданами свободного общества. Участвовали ли они в создании свободных научных и научно-административных структур, некоррумпированных? Боролись ли с лохотронщиками? Руководствовались ли научной этикой, особенно в случае, когда она пересекалась с иерархиями власти? Создавали ли честную, свободную, некоррумпированную среду, в которой могло хотя бы начаться технологическое развитие общества, которое могло бы привести к практической востребованности тех научных результатов, которые русские ученые создают? Я думаю, здесь каждый русский ученый может ответить за себя. Одно время Российская Академия Наук была как бы независимой гражданской организацией. Хотя по-настоящему независимой она была никогда, потому что она от начала и до конца финансировалась государством, как всегда. Но даже формальная независимость при фашизации общества в России недопустима. И ее сделали просто госпредприятием, которое обслуживает клерков. Основная задача клерков – сымитировать факт наличия науки в России, чтобы не было стыдно перед Ираном. Как-то одно время пацаны решили стать академиками. У них стало модно становиться академиками. И их начали производить в академики, пока император их не поругал и не сказал, что если вы хотите типа заниматься научной карьерой, переставайте быть клерками высшего звена, переставайте быть мультимиллиардерами, становитесь академиками. И как бы для них это была отмашка больше не становиться академиками. Если бы император не цыкнул на них, сейчас бы все они были академиками. Я, в общем-то, и доктором не хочу быть, потому что в России, в которой какой-нибудь мединский доктор наук, я считаю, доктором быть стыдно. Не то, что академиком. Академия наук – это сейчас что-то вроде православной церкви. Это просто попки у хозяев. Хозяева их кормят, попки снимают штанишки перед ними. Как практически живет наука в такой тоталитарной системе? Ну, иногда император устраивает свои научные супермероприятия, вроде Олимпиад, только в научной сфере. Например, построит какой-нибудь Сколково или еще какой-нибудь центр. Денег у него дохерища, и он любит создавать какие-нибудь масштабные проекты, которые были бы видны всем холопам во всех отдаленных губерниях и были бы их сплачивающей гордостью. Ну, так делали нацисты, коммунисты, фашисты. Они как бы не дозрели до гордости за нацию через гордость своей жизни. Им нужны громкие символические жесты и формы, гигантские мероприятия, прорывные, как они их называют, технологические открытия, которые, как всегда, происходят обязательно в монструозных сферах, вроде сферы вооружений. Наверное, если бы Россия пошла по демократическому пути, этих монструозных достижений бы не было. К тому же они фейковые на 90%. Тем не менее, даже без грантовой системы, ученые в России как будто бы продолжают просто выживать. Как Достоевский писал, что в России все как будто сидят на чемоданах, вот в нашем веке, в 21-м, русские люди привыкли как бы сидеть на чемоданах, сделав это своим образом жизни, даже не собираясь уезжать, просто сделав это отношением к себе и отношением к окружающей среде и к своему делу. И, казалось бы, грантовая система, когда ты не знаешь, дадут тебе в следующие 3 года грант или не дадут, должна привести к такому менталитету, но нет. К этому менталитету продолжает приводить система, когда во всех институтах эти ученые продолжают стабильно получать доход. Они как бы выживают. Они живут от года до года, от публикации до публикации. И наука для них остается абстракцией. То есть тем, что по правилам какой-то навязанной им игры им нужно сделать для того, чтобы им в следующем году уплатили зарплату. Если это можно сделать фейковым образом, как научился, например, делать ДВФУ, исключительно силами пресс-центра создавать ДВФУ прорывы, а остальные денежки просто распределять между собой, то они очень быстро скатываются к такому способу существования. Если не получается, то приходится выдавать какой-то свой минимум, который от него начинают требовать. При этом государственные клерки чуть ли не через год все меняют. Меняют систему, переименовывают, создают новые институты, присоединяют, рассоединяют их. Университеты уничтожают все старые отделения факультеты, пересоздают новые. И это происходит постоянно. То есть государственные клерки как-то постоянно суетятся и реализуют собственные фантазии. Но возникает вопрос, если они что-нибудь к чему-нибудь присоединят или отсоединят и переименуют, что при этом изменится? Ну, конечно же, ничего реально при этом не меняется. Потому что фантазии этих клерков тоже не имеют никакого отношения к объективной реальности. Они просто имитируют какую-то деятельность и за это получают деньги, хотя бы просто зарплаты. Какая-либо самоорганизация и обратная связь, здоровая и нормальная, здесь продолжает отсутствовать. Ученые внизу воспринимают это как баловство хозяев и только боятся, как бы это баловство не сильно им повредило в очередной раз. И они в очередной раз получили свою зарплату в неурезанном виде. Это все, что их интересует. В этом отличие абстрактных процессов на вершинах власти фашистского государства, абстрактных игр в реформы от настоящих реформ, которые происходят в свободном обществе тогда, когда они действительно назрели в той степени и в ту сторону, которую они должны произойти, потому что этого требует естественное развитие этой сферы. Внизу имитируют научную деятельность, вверху имитируют научно-административную деятельность. Ни к реальной научной деятельности, ни к реальной административной деятельности никто не стремится, потому что все получают одну и ту же зарплату от императора. Будут они получать реальные результаты или не будут, от этого их зарплаты не изменятся. То есть сейчас на нижнем звене меняются, потому что начали платить надбавки за импакт-факторы. Ну вот нижнее звено теперь будет вытягивать в том числе весь тот мусор, который сносит на вершины административной цепочки. И отношение к этому мусору у русских ученых очень забавно. Когда их расспрашиваешь о каких-то лохотрончиках, которые, ну, просто сотни миллионов уходят в никуда, просто науки после этого никакой не будет, кроме того, как они там, чем они там возились за свои зарплаты и маленькие гранты, что им там перепадало, больше не перепадет. И спрашиваешь их, а как, в общем-то, вы относитесь к тому, что этот лохотрончик там скоро станет ректором, а потом, может, скоро станет министром? Они говорят очень забавную вещь. Они говорят, ну, все равно он не ученый. И все это знают. И он больше ничего не может делать, так пусть занимается этим, пусть распределяет сотни миллионов, пусть решает, кому из нас жить, а кому из нас нет. То есть им нормально, что всякий мусор становится их начальниками и формирует вершины русской власти, общества, государства. Они вот честно не видят в этом ничего плохого. И в таких условиях, я думаю, при императоре система может существовать, может быть минимально устойчивой для того, чтобы она продолжала свое существование. Но об эффективности и развитии такой системы речи просто быть не может. Осталось полное отсутствие личной ответственности ученого, как любого гражданина в России. Я сам видел, как приходит какой-нибудь лохотронщик, какой-нибудь голохваст и приказывает сотрудникам, даже не своей лаборатории, своего подразделения, сделать какие-нибудь дурацкие эксперименты. Они все смеются между собой, но берут и делают. Хотя, в общем-то, им было послать его нахер и посмеяться в лицо. Но они смеются не в лицо, а сами делают. И при этом им, в общем-то, здесь ничего не угрожало. И им за это, в общем-то, даже не платили. Такое отношение к власти, даже локальной власти в России у всех, даже у самых лучших людей, по умолчанию. А представьте себе, что если позвонили пацаны от самого императора и дали им миллиарды рублей. И сказали к такому-то сроку достичь таких-то результатов. Как вы думаете, здесь будет какая-нибудь личная ответственность или научная этика хоть у кого-нибудь из русских ученых, если нужно будет хоть что-нибудь переступить для достижения приказа императора? Я думаю, сам вопрос этот уже генетически не стоит в сознании русских людей. Здесь уже какая-то мутация на уровне биологии. Потому что без этого в каком-нибудь более здоровом обществе должна быть хоть какая-нибудь статистика. Здесь никакой статистики нет вообще. То есть вообще. И у русских людей такого вопроса, в том числе ученых, просто не стоит по умолчанию. То есть у них в сознании оно не формируется. Оно уже переформировано, это сознание. Сама работа разума переформирована. Время от времени Путин раздает, например, награды, типа лучшим ученым со всей страны. Они все туда съезжаются, жмут ему руку, берут у него награды и потом публикуют фотки с ним в пиджаках и галстуках на своих страницах, как одно из главных своих достижений в жизни. И вот мне интересно было, я задавал себе вопрос, был ли хоть один избранный такой молодой ученый, который отказался бы приехать пожимать ему руку, отказался бы вообще с ним контактировать, потому что он не фашист, потому что не хочет контактировать со сверхпреступником, потому что будет согласен увидеть его лично только когда тот будет на скамье подсудимых. Не обязательно, чтобы они все, например, имели такое мнение и такую позицию, но как-то в обществе обычно есть разнообразие, какой-то процент так считает, какой-то так считает, и, соответственно, вот хоть один из этих молодых ученых в стране, один, нашелся бы, который отказался от этого приглашения. И когда я об этом думал, я прочитал заметку о том, как один такой молодой ученый, молодой человек, создал какой-то автомат, который по запаху или как-то там определяет какие-то вещества или находит какие-то опасные предметы. Путин его похвалил, и этот молодой человек сказал, хорошо бы сделать машину, которая также по запаху находила бы плохих людей. Это вот он сказал сейчас Путину. И мне в очередной раз стало стыдно за себя. Ну, потому что я живу реально в особом мире. Но с другой стороны, почему стыдно? Этот мир не такой уж особый. По крайней мере, половина жителей Земли имеет личную ответственность и личное достоинство. И по крайней мере, половина живет в свободных странах. Народ, в котором в принципе не может встретиться такого ученого, это уже аномалия. Причем достаточно редкая аномалия и достаточно опасная для цивилизации. Мне вспомнилось по этому поводу, вспомнился ответ ученого из круга первого Солженицына, которому коммунации хотели приказать сделать маленький фотоаппарат, который автоматически срабатывал бы при открывании двери и фотографировал входящего или выходящего. «Но о чем вам думать?» — сказал нацистско-коммунистический выродок в концлагере. «Это прямо по вашей специальности. Можно было смолчать, можно было темнить, как заведено у зэков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать». Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого, веслощекого, тупорылого выродка в генеральской папахе, какие на беду не ушли по среднерусскому большаку. «Нет, это не по моей специальности», — звеняще пискнул он. «Сажать людей в тюрьму не по моей специальности. Я не ловец человеков. Достаточно, что нас посадили». К сожалению, вот тот период русской истории, когда такие люди были, его уже нет. Похоже, нет на генетическом уровне. Теперешние люди, их даже запугивать не надо, они честно приходят, жмут руку сверхпреступнику, императору, и гордятся этим. Остались только эти. Остальные либо уехали, либо были убиты коммунацией в 20 веке. Поэтому, когда я читаю об успешных шествиях русской вакцины по России и по другим странам третьего мира, я знаю, что да, может, у них получилось, а может, и не получилось, и мы никогда об этом не узнаем. И ни единый человек в системе, который может нам это рассказать, не будет этого делать. Просто таких нет. Из тысяч людей, которые могли что-то знать, ни один не скажет ни слова. Когда пацаны им будут звонить от императора, и когда будут заваливать их миллиардами рублей, они нарисуют все, что нужно. В большом, в маленьком. Они не смогли нормально подделать результаты тестов для первой статьи в Lancet. Эти результаты были не готовы, когда некоторые страны просили их выдать полную информацию об испытаниях, и они их не выдавали. Ну так они их делали. В России очень талантливые люди и очень много талантливых ученых. И все эти таланты абсолютно беспрекословно. В общем, да даже им как бы миллионы платить не будут. Им просто скажут. По-доброму скажут, и они сделают все, что нужно. Математики, самые талантливые статисты, специалисты по статистике, нарисуют любые цифры, проверят любыми имитационными моделями, чтобы они не отличались от реальных. Сделают абсолютно все, что нужно. Сделают самую высококлассную, высокоинтеллектуальную научную работу. Переправят все, что нужно переправить. Ни о какой научной этике и личной ответственности здесь не просто речи не идет, а не существует самой мысли в сознании. Ну, а если все получилось в реальности, это не нужно ничего делать, ну, тогда, конечно, просто порадуется до следующего раза, когда все-таки это нужно будет делать. Человек другого типа, если он в России есть, он в России просто не останется, он не сможет жить и работать. Да, в наше время он не сможет быть даже студентом, потому что, скорее всего, он будет и гражданином, одно от другого неотделимо. А граждане сейчас фашистской России – это все люди, которых швыряют в тюрьмы, которых судят. А при устройстве на работу, например, в университет или в институт, и при сдаче документов в университет, чтобы тебя зачислили студентом, нужна справка о несудимости. А все, кто хоть как-то был гражданином в России, уже, наверное, имеют судимость. То есть, с одной стороны, как бы людей не убивают этой справкой и даже не калечат. И они могут идти себе спокойно, делать свободно, что хотят. Но, с другой стороны, у них закрывают выход к саморазвитию, построению своей жизни, в которой они могли реально начать что-то менять и что-то делать. Потому что, конечно, без высшего образования и без работы в каких-то структурах, занимающихся как бы абстрактными идеями, информацией, а в России это все государственные структуры, частных фабрик мысли, think factories, как на Западе, и высокотехнологических контор в России практически нет. Поэтому эта справка о несудимости создает ситуацию, при которой граждане будут работать на 20 тысяч рублей в месяц ради того, чтобы только выживать, влачить жалкое существование, пытаться выжить и не быть в состоянии быть хоть как-то систематически активными как граждане. А каковы же все-таки особенности современного фашизма в России? Чем он отличается от других версий фашизма, когда-либо существовавших или существующих в других странах? И как это отражается на особенностях российской науки? В отличие от стран с классическим фашизмом и нацизмом, я думаю, чем вообще отличаются страны, в которых побеждал исторический коммунизм, от стран, в которых побеждал исторический фашизм или нацизм? Хотя я здесь фашизм с нацизмом ни в коем случае не сравниваю, но тем не менее, фундаментальное отличие в том, что страны, в которых когда-либо побеждал фашизм или нацизм, имеют достаточно развитое национальное самосознание. Эти страны были более старыми культурами, культурами с достаточно долгим развитием социальных и политических традиций. В основном это были страны, соответственно, западного мира. Ну, была, например, Япония, но у нее был известный параллелизм. Пусть в рамках традиционного общества это была хорошо развитая, хорошо дифференцированная социально-государственная система. Опять же, с развитым национальным самосознанием у людей. И поэтому такие системы так или иначе опирались на народ, который поддерживал эту идею. Коммунизм же как абсолютно абстрактная идея, просто шизофреническая. В принципе, не мог найти какого-либо подтверждения или поддержки в народе, у которых национальная идея в этом западном романтическом плане практически даже не существовала. То есть у каких-нибудь русских крестьян в 17 году для них государства как такого не было. Но у них там был как абстрактное божество, царь и бог. Но, в общем-то, и государство это была их деревня. И поэтому, если фашисты так или иначе искали поддержки в народе, и так или иначе это все-таки была какая-то форма народного тоталитаризма, хоть и не всеобщенародного, то коммунизм это было просто террор власти на основе абсолютно абстрактной, причем постоянно трансформирующейся даже в их собственных головах, из-за чего они резали друг друга, как свиньи, так же, как резали всех окружающих, абсолютно абстрактная идея. И поэтому первые пару десятилетий порывов от них вроде как требовали что-то, но потом от них стало требоваться только одно – молчать и не мешать власти властвовать и иметь, что она хочет. И это осталось основой, в том числе современного русского фашизма, досталось наследство от коммунизма. Современный русский фашизм – это молчание. Тот, кто не будет молчать, просто очень быстро не принесет свое госучреждение, а все университеты и институты в России – это просто госучреждение, не принесет в очередной раз справку о несудимости. Когда-то мама мне рассказывала, что во всем мире институты и университеты, особенно университеты и студенты – это самая прогрессивная часть общества. Во всем мире так оно и есть. Помнится, как в 60-х годах Калифорнийский университет в Беркли начал брать заказы у военной отрасли, и либеральные студенты возмутились, студенты и преподаватели, и потребовали прекратить эту практику. Так что институту пришлось выделить структуры, занимающиеся военными разработками, в отдельный институт, потому что весь состав практически сотрудников и студентов университета в Беркли отказался выполнять заказы военного министерства и отказался, чтобы такие заказы вообще выполнялись в стенах их университета. Вот в России это не так с 1917 года. В России институты и университеты – это просто госструктуры, и там работают госслужащие. Работают, как правило, за зарплату. Чем они более лояльны, чем они более молчаливы, тем зарплата и их положение стабильнее и иногда даже выше. Но главное в этих учреждениях, особенно в университетах, это клерки. Это административно-управляющий состав. Они управляют, они получают и распределяют деньги, и профессорско-преподавательскому составу необходимо сымитировать также активную деятельность, как ее имитирует административно-управляющий состав, чтобы просто продолжать получать зарплату и писать отчеты. Еще в России у науки есть такая функция, как Наука – это консультативный орган власти. Они как бы дают хозяевам советы в каких-нибудь вопросах, касаемых внешнего мира. Но, думаю, эти советы в любом случае без обратной связи будут приниматься к сведению только тогда, когда они не противоречат плану. Потому что в самих консультациях смысла мало. Нужен гражданский контроль над всеми сферами, которыми имеет доступ государство. А без этого контроля что за консультации? Ученые им скажут, что скоро вырубят весь лес. Они отгородят себе побольше территории для собственных усадьб и собственных рощ, чтобы к тому времени, когда все вырубят, они могли свободно погулять и поохотиться на своих частных территориях. Если им скажут, что выловят всю рыбу, они успеют перевести своих друганов на другие доходные области кормления. В общем-то, главное отличие науки, наверное, не просто в фашистском государстве, а именно в фашистском государстве криминального типа, который сейчас сложился в России, в том, что такая наука вообще не нужна государству. И поэтому она всегда останется абстракцией. Она всегда будет создателем фейков, ДВФУ прорывов. Она всегда будет системой без обратной связи. Системой, имеющей чисто символическое значение. Показать, что в России есть наука. Однако неизбежная сейчас интегрированность все-таки науки в мировую науку заставляет как-то пытаться поднять его качество. Например, требованием к ученым не публиковаться просто где угодно, а публиковаться как бы в компактных международных журналах. Покупка оборудования такого, на котором, в принципе, эти публикации можно сделать. Потому что наукометрия стала тоже международной. И можно пойти другим путем, как пошли коммунации в России в 20 веке, просто железным занавесом отгородиться и сказать, что у нас есть своя наука. Мы лучше знаем. И тогда можно будет снова публиковаться в каких-нибудь вестниках, которые никто не читает раз в 2 года. Ну и просто приходить пить чай. А журналисты уже напишут статьи, где будут рапортовать об успехах и врать, что мы впереди планеты всей, все равно проверить некому. Но если мы все-таки интегрированы, то мы на общих графиках и в общих таблицах стоим по каким-то общим критериям. И власть захочет эти критерии хоть как-то поднимать. И это будет двигать науку вперед, позади всего мира, по крайней мере, развитых стран. Но Россия будет продолжать, наверное, неотрывно более-менее следовать за ними. С большим отрывом позади, но следовать. И обеспечивать там свои 3% эффективности, которые она могла бы обеспечить в здоровом, свободном обществе. То есть, если сейчас вдруг Россия станет демократической страной, в науке что-нибудь изменится? Нет, я думаю, ничего не изменится прям так сразу. Здесь даже вопрос не в том, что изменится. Ну, то есть внешне может быть много что изменится. Но реально изменится только, когда люди перестанут быть холопами, в том числе учеными. Когда они перестанут быть фашистами внутри. Когда они будут создавать государство сами. То государство, которое будет выделять не 1% ВВП на науку, а 5%. Когда они начнут создавать структуры гражданского общества в науке, которые будут определять быть Российской академией наук, например, госструктуры или независимым гражданским объединением. Когда они начнут создавать настоящую экономику, которая дорастет до использования научных достижений. Когда они по умолчанию не будут сдавать кого угодно, перерисовывать что угодно, соглашаться на что угодно, просто ради того, чтобы не подвергаться даже малейшему риску потерять, например, свое рабочее место. Вопрос даже не в том, когда это будет. Вопрос в том, что этот путь когда-нибудь по-хорошему надо хотя бы начинать проходить. Русские люди и русские ученые даже не встали на этот путь. Они даже не начали двигаться в этом направлении. А путь этот должен был быть долгий и трудный. В своем менталитете, отношении к науке, к жизни, к обществу, как граждане, как ученые, они со времен коммунизма, по-моему, ни на грамм не изменились. А если и были другие, то уже давно уехали. Хотя среди тех, кто уезжает, 99% таких же. Просто на Западе, в других условиях, им как бы не приходится проявлять те черты, которые они могут проявить в России. Поэтому наука будет продолжать оставаться коммунистической. Император будет делать вид, что заботятся о науке, ученые будут делать вид, что они получают результат, средства массовой информации будут писать о уникальных прорывах мирового уровня, так как люди в России талантливые, они в любом случае будут и в этих условиях производить какие-нибудь свои 3% достижений. Самые талантливые будут просто выезжать, если система решит не поставить железный занавес и не закрыть снова границы, а это возможно. Пацаны в России могут делать абсолютно все, что хотят, вообще без ограничений. Если они чего-то не сделали, то только потому, что еще не захотели. Зайчики и ученые будут писать петиции, подписываться десятками миллионов под ними. Пацаны будут смеяться до слез. Научный народ будет жаловаться на отсутствие денег и надеяться, что еще 3 года не будет очередных плановых увольнений, не урежут зарплату, и они смогут, как ученые, накопить денег и взять ипотеку. С вами были Юрий Каретин и Юлия Сомова в подкасте «Наука в фашистском государстве». The constitution of all atoms on L. Willis.